История 37. Тяп-ляп или хуже только нам. Олег был дизайнером от Бога. Делал такие крутые интерьеры в богатых домах, что из комнат не хотелось выходить даже по самым срочным делам. К седым годам у него уже и свои бригады были, и список почетных бизнесменов, которые заказывали дизайн-проекты для целых поселков. И вот Олег решил уйти на покой. Оставшуюся часть жизни посвятить детям, внукам и любимой супруге. Он объявил всем клиентам, что больше не будет делать дизайн. Но один крупный заказчик, которому он как-то раз делал дизайн для коттеджных поселков и городских зданий, уговорил его поработать над одной квартирой в Москве. Олег, который видел себя уже на море с внуками, неохотно согласился. Он уже не хотел вкладывать свои силы и энергию в работу. Сердце не лежало. Сделал он дизайн тяп-ляп, как можно быстрее. Купил самые дешевые материалы, которые было проще всего достать, взял самую свободную бригаду, потому что работала хуже других, и так далее. Дизайн действительно был сделан очень некачественно. И вот Олег пригласил заказчика принимать работу, усердно замаскировав все косяки и недочеты. А заказчик приходит с документами и говорит: «Это твоя новая квартира, Олег. Я хочу, чтобы ты жил в одной из лучших квартир моего комплекса, потому что успех ко мне пришел во многом благодаря тебе». Вы даже представить себе не можете, каким грустным и злым на себя был Олег. «Если бы я только знал, что все так будет, что эта квартира для меня, я бы сделал лучший дизайн в мире». Часто в жизни мы похожи на Олега. Делаем что-то тяп-ляп, а потом оказывается, что хуже от этого только нам. Особенно, когда изначально знаем, что это в первую очередь нужно только нам. А ведь Олег не знал этого.